Распалившийся после спора с мэром Дауд оказался на редкость убедительным оратором. Выйдя перед общественностью и встав за трибуну, он прокашлялся, постучал пальцем по микрофону, после чего начал свою речь со следующих слов. «Леди и джентльмены, спешу донести до вашего сведения одну простую мысль. Мы в заднице!» Он обвел собравшихся суровым взглядом. «Думаю, в общих чертах вы уже в курсе того, что произошло этой ночью. Так ведь, барни?» Не пошедший с нами в лес офицер Уилсон виновато потупился. «Но оно и к лучшему. От себя добавлю, что все это правда». «Значит, барни правда лично перестрелял этих ублюдков и всех спас?» — раздался вопрос из толпы. Мы с Кирой, а также несколькими копами и мэром выстроились сбоку от трибуны. Так что с высоты порога я смог разглядеть говорившего, коим оказался бодрый Джимми. Он стоял в первом ряду и до сих пор был одет в больничную пижаму. После этого выкрика Дауд развернулся, удивленно уставившись на Уилсона. Но тот лишь закатил глаза и развел руками, всем своим видом как бы говоря. «Нашли кого слушать?» «Не время для дурацких шуток, Джимми!» — рявкнул шеф так, что микрофон зашкалило, отчего по всколыхнувшейся толпе прошел недовольный ропот. «Перебьешь меня еще раз, и клянусь богом, доку Майлзу придется одеть тебя в гипсовый костюмчик, как в твоих любимых мультфильмах!» Послышались смешки. Однако недовольная физиономия Дауда быстро всех угомонила. «Короче, мы действительно столкнулись с чужаками. Издалека. Они безжалостные свирепы, но их можно прикончить, что мы сегодня и сделали. Нам удалось перестрелять множество этих тварей, но некоторые из них сумели скрыться. Есть все основания полагать, что ночью они вновь попытаются на нас напасть. Только на этот раз под угрозой окажется не только участок, но и весь город». Народ заметно заволновался, однако Дауд не позволил панике зародиться, продолжив свою речь. «Нас слишком мало, чтобы оградить его от вторжения. Поэтому сейчас вы идете по домам, вооружаетесь, если есть чем, собираете детей и стариков и вместе с ними двигаете к школе. Укрывшись в одном месте, у нас есть шанс продержаться до рассвета и дождаться подкрепления. Проконтролируйте своих соседей. Я не собираюсь терять людей, если какой-нибудь умник решит, что безопаснее будет отсидеться у себя в подвале. Поверьте, не будет. Когда зверомордые ублюдки постучатся к вам в дверь, вы останетесь сами по себе. Все наши силы будут стянуты в одну точку. Никто не придет вам на помощь. Лишь на виду друг у друга мы будем максимально защищены. Сейчас мои парни с добровольцами возводят вокруг школы линию обороны. Нам найдется, чем встретить врага». «Можно вопрос?» — выкрикнул кто-то, кого я не смог разглядеть за спинами собравшихся, когда Дауд прервался. «Все вопросы потом. Времени и без того мало. Нам необходимо укрыться в школе до наступления темноты, так что поторопитесь. Собрание окончено». Под командные окрики шефа, старающегося не допустить давки, толпа начала растягиваться по обе стороны улицы. «Джон, я не ослышался?» Подождав, пока тот закончит, подал голос мэр. «Ты послал кого-то к школе до того, как я дал свое разрешение?» «При всем уважении, Уолтер, но мне не нужно твое разрешение, чтобы исполнять свои прямые обязанности. И я его не спрашивал, а лишь поставил тебя в известность», — бросил Дауд, обогнув Тимминса, после чего обратился к своим людям. «Симмонс, проверь посты, передай им, чтоб сворачивались и отходили. Барни, давай к школе. Проконтролируй там все, а я пока съезжу, растрясу свою заначку на черный день. Подготовим зверушкам достойный прием». «Да, шеф!» Отдав честь, подчиненные не стали задерживаться, поспешив исполнить выданные им приказы. «Сайфер!» «Не смей меня игнорировать, Джон!» «Я этого так не оставлю!» Гневно потрясая своим платком, воскликнул Тимминс. «Я здесь мэр! Я требую к себе уважения! Мой предок превратил жалкое поселение лесорубов в преуспевающий город. Я не собираюсь терпеть!» Шагнув к мэру, Дауд схватил его за отвороты пиджака и потянул на себя так, что ему невольно пришлось встать на цыпочки. Кажется, у кого-то все же закончилось терпение. «Бывают в моей жизни моменты, Уолтер, «Когда я жалею, что голосовал не за Каннингтона», — процедил он в лицо Тимминсу, на лбу которого мгновенно проступила испарина. «Пускай он мерзавец, но он хотя бы деятельный мерзавец. В общем, если ты не хочешь стать последним мэром Строубери, сходи за женой, а потом оба эвакуируйтесь в школу». Шеф отпустил пиджак мэра и даже придержал его за плечо, когда тот покачнулся, едва не потеряв равновесие. «Там у тебя появится отличная возможность пообщаться со своими избирателями. Они будут встревожены. Прояви участие, успокой их. Короче, не мне тебя учить». Попытка подсластить пилюлю не слишком удалась. С поникшей головой и едва переставляя ногами, мэр присоединился к поредевшей толпе. Благо, большая ее часть успела разойтись, и никто не обратил на разногласия городских авторитетов внимания. «Похоже, у тебя все схвачено», — произнес я, отстраненно глядя понурому мэру вслед. «Быть может, мы сумеем разбить их окончательно». «С такими же мыслями мы уходили утром в поход». Дауд был настроен не слишком оптимистично. «Но в итоге их стало только больше». «На этот раз с ними не будет тех черных тварей. Нам удалось прикончить последних. Осталось справиться с шаманкой и вожаком». «У меня припасено несколько снайперских винтовок. Если они окажутся в пределах видимости, мы быстро их снимем». Помня о защитных амулетах, я не был в этом так уверен. Хотя снайперки — не мелкашка для белок. Да и если будет достаточная плотность огня, серьезные стволы нам определенно не помешают. «Выделить тебе одну. Твой пистолет, конечно, штука мощная, но не думаю, что он будет эффективен на дальней дистанции». «Пожалуй», — со вздохом согласился я. «Дожить бы до того момента, как мой арсенал обзаведется достаточным количеством воплощений, чтобы быть полезным в подавляющем большинстве ситуаций». «Отлично. Тогда увидимся в школе». Дауд начал спускаться по лестнице, но на последней ступеньке замешкался и обернулся через плечо. «Эй, Сайфер!» «Да?» «Отличная работа», — обронил он. «Хорошо, что ты еще с нами». Похвала от такого человека, как шеф, была определенно приятна. Все же он показал себя тем, кого стоит уважать. Да, и поучиться у такого незазорно даже агенту. Его организаторские способности и умение вести за собой людей бесспорны. Не знаю, каков он в мирной жизни, но во время активных боевых действий все это раскрылось в полной мере. Что ж, у него будет возможность проявить свои таланты. Полагаю, он еще сумеет удивить не столько меня, сколько куда более придирчивую аудиторию оставшихся фейри.